Глава 11. Надежда умирает последней. Лето 99 года. Почти 45 лет прошло с того жаркого сентябрьского дня, когда над Тотским полигоном поднялся атомный гриб. Первый и единственный раз в истории человечества атомная бомба в ходе войсковых учений была взорвана в густонаселенном районе. И это случилось в России. Это случилось в Оренбургской области. Спустя 45 лет мы, оренбуржцы, узнали хоть какую-то правду о Тотском взрыве. Мощность заряда бомбы составляла порядка 40 килотонн. Взорвали ее на высоте приблизительно 350 метров. Заряд был ураново-плутониевым. Много чего мы узнали, да что толку. Правительство Российской Федерации не торопилось выполнять собственное постановление номер 1561 от 28 декабря 1996 года о строительстве медицинских учреждений в Бузулуке и Сорочинске. Не было денег даже на ту малую малость, которую уж точно заслужили люди, живущие в зоне следа бомбы. Летом 99-го я отправился в трехдневную командировку, чтобы посмотреть, как они живут, наши земляки из сел, прилегающих вплотную к эпицентру атомного взрыва 54-го года. Я побывал в двух из них, Елшанке второй, 5 километров от эпицентра, и Маховке, 4 километра. Елшанка вторая. Летний зной, улицы села пусты. Людей можно заметить только на картофельных участках. Картошка здесь тогда и спасались. Вот и Светлану Петровну Крюкову, учителя, депутата сельсовета, я застал на картошке. О чем спросить человека, который живет на этой земле, помеченной радиацией, где плутония в несколько раз больше нормы, да еще и выращивать тут картошку? Ну о чем? Наверное, только об одном. Светлана Петровна, если бы сейчас правительство Российской Федерации вдруг сказало: «Просите, чего хотите, что бы вы попросили для вашей Елшанки?» «Ну, во-первых, чтобы газифицировали село», — ответила депутат. «Чтобы дороги были, чтобы здесь создали рабочие места. Раньше были фермы, люди работали, зарабатывали что-то, а сейчас из-за того, что скот болеет лейкозом, его вывезли. Абсолютно весь. Коров практически нет, осталось несколько телят и 30 голов свиней. Большая часть населения вообще не работает, жить людям не на что. В некоторых семьях нет сахара, нет хлеба, не во что обуть и одеть детей. И особая проблема – болеют люди. Раковые опухоли, в основном смерть наступает от рака. Слабое медицинское обслуживание, больных не на чем даже вывозить отсюда. Надо, чтобы чаще обследовали людей именно на предмет рака и своевременно оказывали им помощь. И кроме того, чтобы раковым больным давали какую-то помощь деньгами на приобретение лекарств. Многие не могут даже лечиться. Женщина из нашего села 2 года не может поехать в Оренбург, нет денег, а у нее рак кожи. Сколько сейчас в Елшанке жителей? Человек 240. Сколько из них без работы? Легче сказать, сколько на работе. Человек 20. Сейчас есть кое-какая сезонная работа, а зимой они будут сидеть без работы. Дорогу надо сделать до Вязовки. Это у нас единственная связь с миром, с соседним селом, с городом. Там хлебопекарня, медицинское обслуживание. Зимой, когда бывают заносы на дорогах, мы тут безвыездно живем. Больных не вывезешь, хлеб не привезешь. Хорошее место, хорошая природа, но люди бегут отсюда, потому что жить не на что, 5 лет не платят денег. Наши студенты и школьники каждую пятницу возвращаются пешком в село в любую погоду. Зимой на тракторах, а трактористы бывают пьяные, переворачивают трактор. Я просил администрацию нашего Бузулукского района, чтобы хоть по пятницам сюда автобус посылали или колхоз выделял. Реакция нулевая. У меня сын подрастает, я не хочу, чтобы он ходил пешком 12 километров в любую погоду. Побывав в соседней Маховке, убедился, что здесь приблизительно та же картина. Село не перспективное, осталось в нем с полсотни жителей. Даже хлеб сюда возят только летом, и то раз в неделю, газа нет. 3-4 школьника ходят пешком в Пронкино, где живут в интернате всю неделю. А ведь это благословенные края. Мне рассказали, откуда пошло название села. Первые переселенцы нашли здесь сильный родник и прикрыли его мхом, чтобы другие не увидели. Позже отстали от других и вернулись сюда, дабы построить Маховку. Точнее было бы сказать, конечно, Моховку. Сейчас этот родник забился, почти лишилась истока речка Маховка, приток Самары. Своими силами сельчанам источника не расчистить. «Хоть бы внукам нашим память о селе осталась», — говорят пенсионеры Леоновы, пережившие атомный сентябрь 54-го. А пока... Пока в том неблагословенном 99-м другой пенсионерке, ее фамилия Сидорова, обрезали электропровода, и она на исходе 20 века жила как в эпохе до лампочки. Казалось бы, все справедливо, ведь не платила пенсионерка Сидорова за электричество. Только никто не объяснял, чем ей за него платить. Тогда же заместитель главы администрации Тотского района Соколов, говоря об оказанной району помощи в рамках компенсации за ущерб, нанесенной в 54-м году, рассказал, что центральные районные больницы прислали оборудование, и жители района могли получать медицинскую помощь на месте. «Но года три назад поставки оборудования прекратились», — подытожил Александр Александрович. «И с тех пор правительство России ничего для выполнения своих собственных решений не предпринимало? У нас в бюджете района заложено оказание помощи онкобольным, но эта статья выполнялась не в полном объеме по причине недостаточного финансирования. Бюджет района в основном дотационный, 70% получаем из области. Тот же вопрос, что и Светлане Крюковой, депутату сельсовета Елшанки II. Я задал позже тогдашнему председателю комитета областной администрации по науке, высшей школе и региональной политике образования Александру Русанову, уже знакомому нам. Александр Михайлович, чего следовало бы просить оренбуржцам, если бы вдруг правительство России решило помочь им, пострадавшим от ядерного взрыва? Наверное, в первую очередь надо довести уровень медицинского и экологического обслуживания населения до просто среднероссийского уровня. Посмотрите, какие здания госсанэпидемнадзора в этих районах, какие там больницы. В бараках ведь зачастую до сих пор люди лечатся. Вот с этого бы начать. Словом, не будучи даже знакомыми, Светлана Крюкова и Александр Русанов требовали одного. Дайте людям в пострадавших районах прежде всего достойное медицинское обслуживание. Но ведь именно об этом говорилось в постановлении правительства России номер 1561. Что же можно было сделать тогда, чтобы федеральные власти выполнили собственное решение? С этим вопросом в июле 99 года я обратился к главе администрации Оренбургской области Владимиру Елагину. Надежда умирает последней. Пока по этой программе мизерная, к сожалению, поддержка со стороны федерального правительства, сказал Владимир Васильевич. Поэтому мы больше надеемся сейчас на себя, чем на инвестиции правительства в ту проблему, которую в свое время создало государство. Хотя не прекращаем борьбы, и наши депутаты Госдумы нас поддерживают. Не все, к сожалению, активно. Но мы, я думаю, и с их помощью в бюджете на 2000 год, который уже представлен Федеральному собранию, будем отвоевывать финансирование мероприятий по проблеме Тотского взрыва. Будем, конечно, добиваться, чтобы справедливость восторжествовала. Ведь сегодня восторжествовала справедливость в отношении участников испытаний атомного оружия на Тотском полигоне. И теперь они приравнены к участникам войны по всем льготам. Много здесь проблем. Ведь одно дело – люди, пострадавшие в 54-м, но последствия взрыва начинают проявляться во втором-третьем поколении жителей этих районов. Над задачей помочь им мы сейчас должны работать. Сопротивление материала. В 97-м году, в январский день Рождества, объявленный в Новой России выходным, меня, работавшего тогда главным редактором газеты администрации области Оренбуржья, вызвали в Дом Советов. Первый заместитель губернатора Зеленцов всегда трудился допоздна и без выходных, а потому вызов к нему в неурочное время никого не удивлял. Кому неурочное, а Александру Ивановичу самое что ни на есть урочное. Оказалось, повод для встречи власти с прессой действительно был, и весьма значительный. Перед самыми новогодними праздниками, 28 декабря 1996 года, премьер-министр России и наш земляк Виктор Степанович Черномырдин сделал оренбуржцам подарок. Подписал постановление правительства Российской Федерации номер 1561 о социально-экономическом развитии Оренбургской области. Меня особенно заинтересовало приложение, в котором говорилось о реабилитации жителей пострадавших районов и строительстве на западе нашего региона медицинских учреждений, прежде всего онкологического диспансера в Бузулуке. В первом же послепраздничном номере Оренбуржья мы сообщили жителям области эту радостную весть. Только радость, к сожалению, была не слишком долгой. Спустя полтора года, в августе 98-го, грянул дефолт, и очень многие расходы бюджета страны были секвестированы. То есть попросту вычеркнуты вон из-за нехватки денег. Под нож угодило и постановление номер 1561. Возможно, по той причине, что в марте того же ставшего в августе дефолтно-черным 98-го года Виктор Степанович ушел в отставку. а медицинские учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, районные центры санэпидемнадзора, поликлиники, онкодиспансеры у нас в области строились и будут строиться. Только, увы, не на те деньги, что были обещаны нам в декабре 96-го, а все больше за счет средств областного бюджета.